Восьмое. Планирование ударов. В одном из звука- и радиоизолированных кабинетов Пентагона происходило новое совещание в присутствии ограниченного ряда лиц самого минимума возможного. Так, несколько шишек из этого же здания и пара экспертов, сделавших предварительно кучу заверенных подписями клятв о неразглашении. Речь снова держал Ник Эпштейн, теперь окончательно признанный верхушкой эксперт по стратегии взаимодействия миров. Зачем было пентагоновским начальникам говорить сейчас между собой? Они могли побеседовать в другое время. Господа, в результате всех перечисленных аргументов мы приходим к выводу, что с нашей стороны единственным приемлемым решением остается превентивный удар, и не просто удар, а мощнейший, с уничтожением глобальной инфраструктуры противника. Да, это варварское решение. Но есть ли другое? У нас нет возможности провести детальнейшую аэрокосмическую разведку всей территории Земли-2, дабы выявить, где расположены все их чисто военные объекты. В случае засылки в их ионосферу массы спутников-шпионов мы однозначно демаскируем себя. А покуда мы будем копить данные, они окончательно разберутся, в чем дело. Тогда наш будущий удар не будет носить характер неожиданности, а следовательно не достигнет поставленной цели. У нас есть одна единственная возможность покончить с этим противником раз и навсегда. Любой вид длительной войны по правилам для нас неприемлемая роскошь. У них полное тактико-техническое преимущество. Можно более конкретно по силе гипотетического удара, ввел дискуссию в прежнее русло генерал авиации Кейли Хайнхилл. Итак, у нас нет времени окончательно выявить даже все административные центры этого мира. Однако есть полная уверенность считать, что города остались на прежних местах. Поэтому нет никакой сложности в наведении на цели. Мы знаем, что у них имеется развитая система ПРО. Для полной убежденности придется использовать как минимум несколько тысяч, а мое личное мнение – 10 тысяч боеголовок средней стратегической мощности. Не нужны никакие сверхточные, проникающие на десятки метров в бетон, щадящие атомные уколы. Наоборот, мы абсолютно не заинтересованы в уничтожении их командных центров. Без инфраструктуры, без науки эти центры никогда не разберутся, что произошло. Так пусть выплескивают свой гнев по единственным подозреваемым. Наш удар поставит их перед однозначной возможностью продолжить взаимоуничтожение, выплеснув его за край. Итак, сила нашего первичного удара, если долетят все боеголовки, то от 3 до 10 тысяч взрывов мощностью от 1/10 до 10 мегатонн. Последних немного. Мы можем приблизительно, конечно, чисто теоретически оценить эффективность их ПРО. Мы знаем, что противоракетная оборона не может быть размазана по всей территории. Она наверняка имеет зональный характер. Поэтому в любом случае нашим ракетам обеспечено попадание хотя бы не в самые важные инфраструктурные и административные единицы. В наихудшем случае до целей доберется 1000. Этого более чем достаточно даже на тот маловозможный случай, если их штабы сдержатся и не ответят на удар еще в момент обнаружения массированного облака целей. Никакое правительство Земли-2 и даже нашего мира не стало бы проводить следствие после того, как в его границах и территориях союзников взорвется от 200 до 1000 мегатонн. После уничтожения городов они однозначно нанесут взаимоуничтожающие удары друг другу. Да, господа, хотя я не буду лично жать кнопки, я полностью разделяю ответственность за применение силы. Особо обидно, что мы будем вынуждены обречь на вымирание и ту Америку. Но есть ли другая возможность спасти наш мир? Кроме того, всем понятно, что медлить нам нельзя. Там у них тоже не садовые головы. Мы не можем быть до конца уверены, что они не обсуждают возможность появления нового врага. Кроме того, надо учитывать вероятность просачивания информации о наших планах здесь. В дело втянуты несколько государств. Мы не убеждены, что какие-то, пусть и не совсем точные сведения и даже слухи не просочатся в прессу. Не будем забывать о том, что в России очень сильная фракция коммунистов. Они вполне могут стать пятой колонной мира 2. Но, господин Эпштейн, по поводу футурологической проблематики мы уже ознакомились с докладом специальной экспертной группы. Снова сжал русло дискуссии генерал Кейли Ханхилл. «Вам его пересылали?» Ник Эпштейн кивнул и продолжил. «Хотел пояснить еще одну вещь по поводу дополнительной для нас избыточной, но тем не менее существующей причины, почему целями выбираются города, а не военные объекты». Ученый сделал паузу по всем законам ораторского искусства, стимулируя интерес окружающих до максимума. Причина физического плана, даже технического. Вполне может быть, что кто-то из вас в курсе. Так вот, при переносе материального тела через измерения мы имеем отклонение местоположения в пределах нескольких десятков метров. Наше счастье, что направление движения перебрасываемого объекта не изменяется. Это бы роковым образом сказалось на наведении баллистических ракет. Наши головки не будут использовать никакие активные методы наведения. Они, как вы знаете, свалятся на противника, как снег на голову. Смещение их в пространстве на десятки метров приведет к отклонению в конечной стадии полета уже на сотни метров. Не буду тут излагать, почему и как здесь задействованы силы Кориолиса, магнитные поля и так далее. Так вот, при стрельбе по вбетонированным в кору планеты штабам такое отклонение от цели недопустимо, несмотря на ядерные боеголовки. Можно сказать, Господь Бог несколько очистил нам совесть. Так, подал голос советник президента по национальной безопасности. Да, можно сказать, повторил за ним Ник Эпштейн. Законы природы имеют очень слабый люфт и не дают нам выбора.